которые даже не смогли отстрадать за него в Азкабане. Этих грязных, бесполезных подонков, которые набрались смелости покуражиться в масках во время чемпионата мира по квиддичу, но тут же в страхе разбежались, когда я запустил в небо черную метку. — Вы запустили? О чем это вы?